Миломоре молодец. Сюрприз удался. Но чего я ей никогда не скажу, так это, что сюрприз удался вовсе не благодаря ее усилиям. Удивляться тому, что Миломоре в очередной раз превратилась в эту пакость, было бы, мягко говоря, странно. Ясно же, что теперь она будет проделывать это при всяком удобном и неудобном случае. Особенно при неудобном. Сюрприз состоял в том, что на диване рядом с чудовищным хубом сидел Малда Йоз. В шляпе, разумеется, куда же без нее. И был при этом не связан по рукам и ногам, не обездвижен каким-нибудь хитроумным заклинанием и даже не в обмороке, а, напротив, приветливо улыбался, причем не мне, а чудовищу, то есть Миломоре. «Ого, вы уже настолько подружились?» — удивился я. «Леди Миломоре обещала вспомнить для меня Арварох», — сказал Малдо, и глаза его сияли, как фонари. «Торжественный ужин у завоевателя Тойлы Леомурика или охоту на птицу Кульёх. На мой выбор. Представляешь?» «А, ну если у Малды появился шанс устроить у себя во дворце Арварохский павильон, какая разница, как сколько ног и клыков у его добровольной помощницы, вот уж действительно». «Они все из-за тебя с ума сходили», — заметил Дримаронда, неохотно оторвавшись от очередной толстой книги с совершенно невоспроизводимым названием из 15 слов. «Не знали, чем себя занять. Хотя лично я не понимаю, что такого ужасного в том, что человек долго спит». «Собака!» — восхищенно просвистел у меня над ухом призрак. «Собака разговаривает. Правда. Ты не врал. И еще книжку читает». Дримаронда открыл было пасть, чтобы поставить его на место, но в этот момент призрак взмыл к потолку и завопил. «Ура!» И еще с полсотни раз повторил это утверждение. Слушать его вопли было невыносимо, но мы терпели, потому что по существу нам было нечем ему возразить. «У вас что-то хорошее случилось или просто так кричите?» — спросила Базилио, просовывая голову в дверь. Ну, или спросил. Когда Базилио человек, ясно, что она девочка, а когда Василиск с туловищем рыбы, головой индюка и лисьим хвостом, тогда кто? Правильный ответ — чудовище. Потому что только настоящее чудовище могло в сложившейся ситуации оглядеть собравшуюся в гостиной компанию и строго сказать: «У меня гость уже час головоломку решить не может, а вы тут так кричите, что даже в моем кабинете слышно. Совершенно невозможно сосредоточиться». Я рухнул в кресло и рассмеялся. Просто от облегчения. Жизнь моя наконец-то снова вернулась в обычную колею. Я сидел в своей гостиной, в окружении страшных чудовищ и безжалостных убийц, а под потолком кружил совершенно счастливый призрак, впервые в жизни увидевший говорящего пса. И больше никаких кошмаров. Макс Фрай. Сновидение Ехо. Слишком много кошмаров. Данная аудиокнига создана в рамках движения «Аудиокнига своими руками». Текст читал Авуор.